Пошел на берег по торопливо поданным сходням и, непринужденно помахивая доран-антегом, как тросточкой, направился к незнакомцу. Дабы не выглядеть излишне агрессивным, остановился первым, оперся обеими руками на топорище и выжидательно замер. Человек шел к нему, самый обычный человек, вернее, самый обычный лар. Однако при попытке прощупать его детальнее, сварок, маг-недоучка, грянулся о невидимую стену. Случись такое с телом, отшиб бы бока. А сейчас при очередной дилетантской попытке баловать с магией осталось странное ощущение — помесь рези в желудке с мгновенно накатившей и схлынувшей невесомостью. «Не стоит повторять», — сказал человек. «Это и у того, кто посильнее вас, не получится». «Не буду», — сказал сварок. «Вы лорд Ройл?» «Барон говорил, да». «Остров назвали по вас или вас по острову?» «Остров по мне». Первым это в шутку сделал Борн. «На самом деле остров называется Алайт, и к нему никто не может пристать?» «Не может». «Вы и в самом деле так невозмутимы?» «Конечно же нет», — сказал сварок. «Но положение обязывает. Я ведь командир и король. Трусить неуместно». Его собеседнику на вид было лет 50, значит, все 500. Лысоватый, с великолепной ухоженной бородой, коричневая ряса с откинутым капюшоном, в точности такие носят монахи братств, но на поясе нет никаких символов, да и пояс не из веревки. «Простите за бесцеремонное приглашение в гости», — сказал Ройл без всякой удрученности в голосе. «Обстоятельства. Я долго раздумывал, какую форму предупреждения избрать, и в конце концов решил, что вы не поверите никаким предостережениям». «Пожалуй, так оно и случилось бы». «Что, никому не верить?» Сварок усмехнулся. «Бывают исключения. Кое-кому я верю. Вот взять хотя бы тех, кто сейчас на борту. Но чуждые силы, неожиданно возникающие на пути, меня в первую очередь настораживают». «А как обстояло с этим беднягой, хельстетским королем? Судя по его короне у вас на голове, он, честное слово, напросился сам», — сказал сварок. «Я просил одного — дать нам уйти». «Вы о нем сожалеете?» «Не знаю. Мне он немного нравился, потому что был безобиден. Бесспорно, иные его забавы переходили все и всяческие границы, но, по большому счету, бедолага остался ребенком, а дети злы и себелюбивы. Страшно представить, чем могло кончиться, окажись на его месте тиран, одержимый подлинной страстью к власти». «Это интересный, где-то даже философский вопрос», — сказал сварок. «В данную минуту меня интересует другой, более практический». «А вам не утомительно все время смотреть кошачьим глазом?» — усмехнулся Ройл. «Давайте, отойдем подальше по берегу. Не мнитесь. Вы уже поняли, что я не представляю для вас угрозы. Хочется поговорить с глазу на глаз». Сварок оглянулся, прикинул расстояние. «На корабле и так не услышит, вы полагаете?» С загадочным видом усмехнулся Ройл. «У вас на корабле хватает чутких ушей». И неспешно направился вдоль берега. Сварок раздраженно пожал плечами, видя, что потерял всякую инициативу, но двинулся следом. Под дубом обнаружился стол в стиле чалатар, словно угодивший сюда с террасы загородного дворянского особняка, накрыт для легкого ужина, посередине горит сиреневая карбильская лампа с колпаком из тончайшего стекла в виде таларского глобуса. Примечание. Доли Чалатар, известный мебельный мастер из Латераны. Его изделия высоко ценятся, отличаются изяществом, плавными линиями, кажущейся хрупкостью. Повинуясь жесту хозяина, сварок сел первым, прислонил топор к столу и спросил: «Что это за чуткие уши на моем корабле?» «Оглянитесь». Лампа светила неярко, и Сварог хорошо различал у ардах в ста темный контур принцессы. Оттуда протянулись в сторону стола, словно бы три узких луча карманных фонариков. Один зеленоватый, тусклый, два других сапфирово-синие, гораздо длиннее и ярче. Но сидящих не достигали, и они, рассеиваясь, пропадали где-то на полдороге.